Не об этом, а о втором ребенке. Она испытывающе посмотрела мне в глаза, и я понял, что сболтнул лишнее. Ничего. Белла чуть приоткрыла рот. Вот это да! Несколько секунд она молчала. Я снова уставился на свои ноги, не решаясь смотреть ей в глаза. «Он действительно готов на все, да?» — прошептала она. «Говорю тебе, он с ума сходит. По-настоящему, Беллс. Странно, что ты сразу его не сдал. Не захотел ему насолить». Я поднял голову и увидел на ее лице улыбку. «Очень хотелось», — ответил я и тоже попытался улыбнуться, но только скривил губы. Белла поняла, что я предлагаю, и, разумеется, даже думать об этом не хотела. Я знал, что она не согласится, однако все равно чувствовал себя уязвленным. «Ты тоже готов ради меня на что угодно, да?» — прошептала она. «Я в самом деле не понимаю, почему вы так убиваетесь? Я ни одного из вас не заслуживаю». «Только это ничего не меняет, верно?» «На сей раз нет», — вздохнула Белла. «Ох, как бы мне хотелось объяснить все так, чтобы ты понял. Я не могу причинить ему боль», — она указала на свой живот. «Так же, как не могу взять пистолет и пристрелить тебя. Или Эдварда. Я его люблю». «Почему ты всегда любишь не тех, кого надо, Белла?» «Неправда, Джейкоб». Я проглотил комок, застрявший в горле, чтобы мой голос звучал как можно тверже. «Правда, уж поверь». Я начал подниматься. «Куда ты? Здесь от меня никакой пользы». Она умоляюще протянула руку. «Не уходи». Я почувствовал непреодолимую зависимость от Беллы, желание остаться рядом с ней. «Мне тут не место. Я должен вернуться». «Зачем ты приходил?» — спросила она. — Хотел убедиться, что ты жива. Я подумал, Каллины обманули Чарли. По ее лицу было непонятно, верит она мне или нет. — Ты еще придешь? До того, как... Я не хочу сидеть тут и смотреть, как ты умираешь. Белла поморщилась. — Ты прав, прав. Лучше уходи. Я шагнул к двери. — Пока, — шепнула она мне вслед. «Люблю тебя, Джейк». Я чуть было не вернулся. Чуть не упал на колени и не принялся умолять. Но я знал, что должен уйти от Беллы и пережить ломку, иначе она меня убьет, так же, как Эдварда. «Ну-ну», — пробормотал я, уходя. Никаких вампиров поблизости не было. Я, не глядя, прошел мимо своего мотоцикла, одиноко стоявшего посреди лужайки. Надо было торопиться. Отец, наверное, в ужасе, да и Сэм тоже. Что подумала стая, не услышав моего перевоплощения? Что Каллины заставили меня врасплох? Я разделся, не думая о возможных свидетелях, и побежал, на ходу превращаясь в волка. Они меня поджидали. Конечно, а как иначе? «Джейкоб! Джейк!» — облегченно воскликнули 8 голосов. «Беги домой!» — приказал голос Альфы. Сэм был в бешенстве. Я почувствовала, как исчез Пол, спеша сообщить Билли и Рэйчел радостную весть. Я не достался на ужин вампирам. Ему даже не хватило терпения выслушать мою историю. Не было нужды объяснять стае, что я бегу домой. Они сами видели, как мимо меня проносится лес. Говорить, что я схожу с ума, тоже было необязательно. Все они чувствовали мое безумие. Братья разом увидели ужасные сцены. Побитый живот Беллы, ее хриплый голос. Просто он очень сильный. Эдвард, горящий живьем. Я могу лишь смотреть, как она исчезает, гибнет, как оно причиняет ей боль. Розали, изготовившаяся к прыжку. На Беллу ей плевать. Стая потрясенно замолчала. Их ужас вылился в безмолвный, бессловесный крик. Я был уже на полпути домой, когда они пришли в себя и бросились мне навстречу. Почти стемнело.